13 апреля в корейском посольстве в Москве прошел банкет в честь 105-летия Ким Ир Сена. С российской стороны были приглашены руководитель депутатской группы Российско-корейской дружбы Госдумы и секретарь Центрального комитета Компартии Российской Федерации, начальник Первого азиатского департамента и посоль по особым поручениям МИД, председатель партии мира и единства России, руководитель оркестра 21 века, представители Либераль-демократической партии России, МИД Российского общества дружбы и культурного сотрудничества СКНДР и других политических партий, правительственных органах в организации и учреждений. С корейской стороной были временные поверенные в делах в Москве и сотрудники посольства. Участники банкета возложили корзину и букеты цветов к картине с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Они также посмотрели фотоснимки, показывающие заслуги Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.